Делегация Международного фонда мира во главе с председателем его консультативного совета и принцем княжества Лихтенштейн Альфредом посетила храм науки и техники, монумент идей Чучхе, Оннюскую детскую больницу и дворец Тхэквондо.